Тогда, разойтись, а вы, Плак перевел недовольный взгляд на троицу, приведите себя в порядок, смотреть тошно. Скривившись, сержант дерганно кивнул Гарибальди и, резко развернувшись на каблуках, покинул бар, оставляя подчиненных приходить в себя и отдыхать дальше. Майкл устало вздохнул, качая головой. Как он и предполагал, это был уже пятый случай кабацкой драки с момента прибытия бравых солдатиков. Счастье еще, что посол не пострадала, а то от мысли о новой войне ему становилось настолько не по себе, что первым возникало желание все бросить и попроситься в команду какого-нибудь первопроходца коком, чтобы не видеть цивилизованную часть галактики лет 10, а лучше 20. Шеф, окликнула его десантница. «Меня зовут Гарибальди», со вздохом повернулся к девушке начальник службы безопасности, «Майкл, о, а меня зовут Даджер. Я просто хотела поблагодарить вас за то, что вы сделали. Не то, чтобы они не заслуживали взбучки, но, словом, спасибо. Всегда пожалуйста», вздохнул Гарибальди. «Лишь бы это не превращалось в традицию. На Вавилоне и так иногда слишком весело». «Мог представить», усмехнулась девушка. «А могу я спросить, кто была эта Минбарка и эти две девушки? Мне ведь не приснилось, у них и в самом деле были кошачьи уши». «Да», Майкл улыбнулся, «это были Короны и Юки. Они, Хаэм, Короны, атташе посла империи Гаулдов, лорда Баала, а Юки, ну», мужчина почесал кончик носа, задумавшись, она называла свою должность или титул, но никто так и не понял, в чем точно состоят ее обязанности. Но, вроде бы, она приходится Короны сестрой, а Минбарка, это была Делин, она посол. Вот черт, рядовой Дармин даже остановилась, осознавая, чего только что избежал ее взвод, посол, и атташе другого посла, три высокопоставленных гражданки других государств. «Кажется, мы только что прошли по охрененно тонкому льду, это еще мягко сказано», — хмыкнул Гарибальди. «Погодите, лорд Баал, это ведь не на его корабль в том году напали Дрази, он самый». «Вот блять», — выдохнула десантница, «мягко сказано, да сколько можно». Майкл явно собирался продолжить беседу, давая себе возможность хотя бы минуту отдохнуть, но коммуникатор на его руке пискнул, намекая, что где-то еще снова что-то произошло. «Ох, если это опять кто-то из ваших», он мрачно посмотрел на пожавшую с невинным видом плечами Дармин, поднимая коммуникатор ко рту и принимая вызов. «Да, я уже иду. Где опять бардак?» Глава 40. Наглость – второе счастье. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, а в гости вечером идет дурак. Там все сожрали утром. Сопелка из 90-х. «Ну и где тебя, позволь спросить, носила?» МРРР, усиленно делая вид, что он простой кот, бегемот прошелся по дивану, потершись о мою руку. А между делом, хвостатый телепат почти две недели отсутствовал на станции. Причем, провернул это настолько изящно и умело, что о самом факте его побега я узнал постфактум, когда эта зараза вернулась обратно. И ведь надо же, он умудрился даже достаточно умело скрыть свои действия от сети репликаторов, просто прогоняя через свой имплантат фальшивые данные, говорящие о его якобы повседневных занятиях. А в это время, не съезжая с темы, качаю головой. «Я проверил камеры наблюдения и информацию из сети, тебя не было две недели, и все это время ты усиленно делал вид, что на самом деле ты здесь. Зачем, МРРР? В смысле, ты летал в гости? Этот двухвостый пакостник, просто нет слов». По сети репликаторов от бегемота я получил россыпь просто пропитанных гордостью за свои поступки кадров, повествующих о его увлекательном путешествии от станции на Землю и обратно. И от вывески штаб-квартира пси-корпуса, мелькнувшей на одном из изображений, я во второй раз за свою репликаторскую жизнь почувствовал, как у меня дергается глаз. Создал на свою голову, что две сестрички, что хвостатый телепат-террорист. Ну, они хотя бы условную пользу принесли, спасли посла Делин от рукоприкладства нетрезвых солдафонов, воспылавших глубокими ведистскими чувствами к полукровке Минбарки и человеческой женщины. Но бегемот, ты, конечно, был создан, как кот, который гуляет сам по себе, и в тебя заложены отличные гены, позволяющие в полной мере реализовать этот подход. Но давай договоримся, с некоторым недовольством смотрю в честные-честные, невинные-невинные кошачьи глаза, никакой больше самодеятельности без согласования со мной. Ты мне еще межзвездную войну устрой для полного счастья. МРРР, по сети репликаторов от кота пришла эмоция тяжелого тоскливого вздоха. Больше не буду, наверное, но полет мне понравился. Тебе тоже стоит слетать на экскурсию, хозяин. На такое оставалось только поступить так же, как поступали сотни и тысячи моих предшественников, в смысле, котовладельцев, закатить глаза и издать тяжелый вздох, надеясь, что у выходки Джеринкса не будет далеко идущих последствий. Переданный бегемотом пакет информации с достаточной долей вероятности подтверждал, что никаких последствий не будет, но это не отменяло общего ощущения от его выходки. «Лорд Барал, это посол Делин, вы позволите?» Позвонила в дверь моей каюты Минбарка, с легкой неуверенностью на лице переминавшаяся с ноги на ногу в коридоре. «Конечно, мадам посол, встаю навстречу гостье, давая команду на открытие двери. Прошу, проходите, располагайтесь. Чем обязан вашему визиту?» Делин вежливо, практически церемониально, поклонилась, проходя в каюту и с огромным удивлением и интересом останавливаясь, сделав пару шагов, принявшись разглядывать бегемота, вальяжно развалившегося на диване. «А, что это за создание, лорд Барал?» «Это Джеринкс», с улыбкой отвечаю женщине. «Никогда таких не встречала, хотя...» «Подождите», Делин задумалась, наклонив голову к плечу. «Полагаю, вы могли встречать нечто похожее, если изучали информацию о фауне Земли. На этой планете есть животные, кошки, которые очень похожи. Хотя, пожимаю плечами, это просто внешняя схожесть. Возможно, где-то далеко в прошлом, по какой-то невероятной прихоти Вселенной, у этих двух видов имеется общий предок, но мне сложно поверить в такой исход. Все же, джеринксы обитают в другой галактике». «Понимаю», женщина покивала, все еще продолжая разглядывать кота, отвечавшего ей той же монетой. На секунду Минбарка нахмурилась, словно почувствовав что-то необычное, но затем лицо посла разгладилось, она улыбнулась и, наконец, прошла ближе к креслу, после моего радушного жеста, усевшись в удобный предмет мебели. «А вы знали, хозяин?» донеслось от бегемота, что она телепат, только очень слабый, практически не развивающий свои возможности. «Любопытно. Более того», продолжил Джеринкс, «телепатическим даром, достаточным права именоваться телепатом, обладают все минбарцы без исключения. Читать мысли это ей не позволит, но в обычном случае она сумеет определить, что телепат рядом и пытается прочесть ее. Это и в самом деле было любопытно, хотя что-то подобное я все же подозревал и сам. В обычной ситуации, не имея телепатического дара вовсе, понять, что тебя кто-то читает, было практически невозможно. По крайней мере, я о таких случаях не знал». Делин же вполне поняла, что Алиса пролезла ей в голову в той давней истории с пропавшим трупом их военачальника. Более того, она сумела заблокировать телепатку и вытолкнуть из своего сознания. Теоретически, исходя из обрывочных пониманий репликаторами механизма работы телепатических способностей, угу, знаний, конечно, это было возможно на голой силе воли и самоконтроле сознания. Но, будем откровенны, во что проще поверить? В то, что Делин является уникумом, обладающим силой воли и самоконтролем круче, чем шаолиньские монахи из анекдотов, или в то, что она все-таки телепат, только слабенький и не владеющий никакими активными направлениями использования этой мутации. Вот и я о том же. Оранжевая ряса и четкие ей не пойдут. Быть может, я могу предложить вам чаю? Киваю в сторону кухонного уголка. «Благодарю, лорд Барал», покачала головой женщина, «но я ненадолго. В таком случае, я весь внимание, мадам посол», сажусь напротив гостьи на диван рядом с бегемотом. «Собственно, я хотела бы обсудить две темы, обе немаловажные для меня», Минбарка на мгновение замялась. «Я хотела бы еще раз искренне поблагодарить ваших помощниц, Короны и Юки, за то, что они спасли мне жизнь там, в баре. Девушки сейчас не тут», задумчиво поглаживаю бородку, «но я обязательно передам им ваши слова, посол». «Интересно, почему ее фраза звучит, как прощание?» Удовлетворение любопытства ради, я даже запустил полное и детальное сканирование тела Минбарки сенсорами, размещенными в каюте. Да-да, заодно получил данные об еще одном гибриде, собранном трилюминарием. Но нет, посол Делин была полностью здорова, что, если подумать, было даже удивительно, учитывая всю степень антинаучности процесса, которому ее подвергло древнее устройство. «Благодарю вас, лорд Барал. Дело в том, что я получила сообщение от моего правительства. На какое-то время меня отзывают со станции, и я не могу быть уверена, что вернусь сюда снова. Хм, я хотела бы прояснить кое-что для себя. Это помогло бы мне лучше понимать, что происходит вокруг». «Я слушаю», киваю. На последнем заседании консультационного совета Вавилона 5 вы имели беседу с послом Кошем. Лицо Минбарки стало сосредоточенным, похоже, теперь она подошла к главной и настоящей цели своего визита. Не думаю, что кто-то в том зале вообще понял, о чем вы говорили. Но, вы хотели бы узнать, перебиваю женщину, задумчиво поглаживая пальцами бородку, имелись ли под моими словами какие-то основания? Да, сосредоточенно кивнула женщина. А я задумался. Минбарцы были, определенно, сторонниками варланцев в текущем витке конфликта. Но, насколько я мог вспомнить грядущие события, не все из них, как, впрочем, и не все из народа Коша, были искренни в своей вере в правое дело. Делин уж точно должна была быть посвящена в реальное положение дел, тем более, что женщина сама ходила к Кошу перед своим превращением, чтобы получить напутствие в виде ответа на вопрос про Заходум. Наиболее вероятным, и репликаторы выдавали цифру в 87-675%, был вариант, что посол попытается манипулировать Серым Советом, как сделает это чуть позже и так, с использованием полученных от меня сведений. Ведь если о начале нового цикла известно кому-то еще, от такой информации уже не столь просто отмахнуться, как от слов одной полукровки. Я полагаю, с легким прищуром смотрю на Делин, у посла Коши есть свое мнение на этот счет и свои планы, а я стараюсь не вмешиваться в события, которые не касаются меня и моего народа напрямую, посол. Тем не менее, вздыхаю, да, под моими словами есть основания, и я вполне осознаю, что на самом деле происходит в этом небольшом уголке вселенной. Я, думаю, я понимаю вас, лорд Баал. Минбарка замолчала, явно не зная, куда деть глаза, ну или лихорадочно обдумывая возможный дальнейший ход беседы и свои действия. Но, вы не собираетесь вмешиваться, пока это не затронет меня или дорогих мне разумных, посол, киваю, внимательно следя за мимикой женщины. Попросить помощи, не грех, посол, и я думаю, вы прекрасно это понимаете и принимаете, но помочь и решить все проблемы за других, это разные вещи, и, если первое в самом деле помогает, наклоняюсь к Минбарке, глядя ей прямо в глаза, то второе, полностью обесценивает любое развитие, а жизнь без развития становится просто бессмысленной. Не могу сказать, что могу полностью принять вашу точку зрения, но я ее, определенно, понимаю, лорд Баал. Делин вздохнула. Благодарю за откровенный ответ. Возможно, это поможет мне чуть лучше понять происходящие события и подготовиться к ним. Всегда пожалуйста, посол, киваю. Простите, если отняла у вас время, женщина встала с кресла, бросив все еще заинтересованный и крайне задумчивый взгляд на бегемота, ответившего ей той же монетой. Не стоит, улыбаюсь, также поднимаясь на ноги. Для меня это не составило ровным счетом никаких усилий. Минбарка коротко поклонилась и, развернувшись на каблуках, направилась к выходу из каюты, оставляя меня в некоторой задумчивости. Сначала Кош, теперь посол Делин. Что дальше? Тени запишутся на аудиенцию, или прямо сейчас в дверь постучит Лориен, КХМ. Смех смехом, но я потратил целых 4 секунды, с подозрением вперевшись взглядом в закрывшуюся за Минбаркой дверь в коридор. Но нет, он все-таки осталась закрытой. К счастью, интерлюдия. Где-то на просторах сети, один из тематических чатов по интересам. Снова, Гуйвитха Пирамид входит в чат, Гуйвитха Пирамид делится файлом. Гуйвитха Пирамид, вы только посмотрите, стоило отвернуться на 5 минут. Неколавер 999, что, какого черта, аниме Форивер, это же те же самые девушки, атаку, ну, вообще, похожи, да к черту мелочи. Вы видео посмотрите, это, Максимус, это очередное подтверждение, что кошка-девушки существуют, аниме Форивер, и каждая из них с легкостью раскидает роту морпихов грустно, ня, не верю, нет, это неправильные кошка-девушки, Неколавер 999, да, они же должны быть милыми, и беззащитными, Ямамото, а они милые флегматично, а все ваши претензии, высказывайте им сами, лично и в лицо, аниме Форивер, не знаю, как вы, но я пошел в банк, Максимус, зачем, ао, аниме Форивер, брать кредит, потому что теперь я хочу попасть на Вавилон 5 еще больше, чем раньше. Максимус, ты больной. Аниме Форивер, ага, Максимус, к черту, я к начальству, требовать отпуск, или командировку, да, аниме Форивер, ага, вы психи, с собой возьмете, Максимус, ага, капитан Шеридан усиленно делал вид, что работает, по крайней мере, Он сосредоточенно сидел за своим терминалом на мостике и старался отслеживать отчеты, поступавшие от систем станций и пунктов наблюдения за пространством вокруг. Но, говоря откровенно, мужчине было почти скучно. Заняв должность командира дипломатической станции, он, конечно, подозревал, что в новой роли у него будет больше бумажной работы, чем на Агамемноне, но не настолько же. Да, зачастую на Вавилоне 5 случались неожиданности, во время которых вся команда, и он в их числе, были просто вынуждены носиться по всей станции, как говорится, с жопой в мыле и разгребать очередную гору проблем, родившихся на пустом месте. И нет, Джон не хотел бы, чтобы такие проблемы возникали чаще, но все же, однообразная рутина его угнетала. Капитан, подошла сзади командир Иванова, получено сообщение о необычных явлениях в секторе 92. Каких именно явлениях? Тут же заинтересовался мужчина. Да ничего особенного, пожала плечами женщина. Яркий свет, гравитационные искажения. Разве что, Иванова сверилась с экраном терминала, исчезновение с радаров одного транспортного корабля. Пираты, предположил капитан, быстрыми движениями пальцев вбивая последовательность команд на клавиатуре и быстро пробегая глазами по тексту на экране. Все возможно, хотя, конечно, ваш Кальвадос должен был разогнать этих стервятников на десятки парсеков вокруг станции. Быть может, это просто совпадение. Да нет, пожалуй, пираты тут и в самом деле не при делах. В любом случае, сектор в нашей юрисдикции, мы должны проверить. Звено Зета свободно, командир эскадрильи на больничном, покачала головой Иванова. И у них по графику отдых после последнего вылета, но, я думаю, его заместитель. Нет, прервал Иванову Шеридан, чему-то довольно улыбнувшись, пусть отдыхают. Вымотанный пилот истребителя, плохой пилот. Я сам полечу. Вы, но, вы же сами сказали, продолжая улыбаться, капитан встал из-за терминала, продолжая улыбаться своему заместителю, что там нет ничего особенного. А так я хотя бы развеюсь, командир. Шеридан вздохнул. Сидя сиднем на Вавилоне, я чувствую, словно тупею. Я не управлял кораблем сам с тех пор, как меня сюда назначили. Я так все навыки растеряю. Ладно, хоть женщине и не нравилось упрямство командира, она не могла не признать, что в чем-то его прекрасно понимает. Но вы же не можете лететь один. Все равно придется поднимать звено. Почему же? Хитро прищурился мужчина. Я уверен, Эдвард Приндик не откажется принять своего капитана на борту. Вы собираетесь взять Кальвадос? Удивленно моргнула командир Иванова. Именно его. Устранение повреждений было завершено. Кивнул Джон головой в сторону своего терминала. Я проверил. Если там все же шалят пираты, фрегат с этим справится легко. Заодно, закончим начатое лейтенантом Приндиком. Если же там что-то, хм, капитан повел пальцами, подбирая слова, экстраординарное, я предпочел бы быть на корабле побольше, а не болтаться там в одиночной скорлупке истребителя. Не могу сказать, что в восторге от вашего решения, но точно так же не могу не признать ваших доводов. Тем и живем, командир, хмыкнул Шеридан. Пока меня не будет, вы за старшую. Как всегда, пожала плечами Сьюзан. Капитан кивнул командиру и быстрым шагом направился к выходу с мостика. Хоть вылет и не был каким-то особенно срочным и важным, ему все же хотелось бы подготовиться к нему как можно скорее, хотя бы так стряхнуть с себя унылую ежедневную рутину командира станции. «Лейтенант Приндик вызвал по станционной сети Старпома Джон», — говорит капитан Шеридан. «Слушаю вас, капитан», — тут же ответил Эдвард. «Ремонтные работы и пополнение запасов Кальвадоса завершены, ремонт полностью, припасы и боекомплект будут готовы в течение полутора часов», — доложил лейтенант. «Отлично. Проследите, чтобы экипаж был готов к вылету, когда это произойдет. У нас появилась работа, капитан», — в голосе молодого офицера Шеридан с улыбкой отметил точно такую же жажду деятельности, какая была у него самого. «У нас появилась работа, лейтенант», — хмыкнул Джон. «Я прибуду в док Кальвадоса через 2 часа. Обговорим детали и отправимся». «Я вас понял. Корабль будет готов». С довольным видом завершив сеанс связи, капитан отправился в сторону лифта. У него было 2 часа на то, чтобы спокойно выпить чашечку кофе, что-то съесть, подготовиться к вылету. Благо, в противовес первому знакомству с новым кораблем, сейчас Кальвадос представлял собой уже куда более приятное взору кадрового военного зрелища. Хоть в итоге ответ командования флота и сводился к простому положению «ваш корабль, вам за него и отвечать», Шеридану все же удалось выбить пополнение экипажа фрегата до минимально необходимого комплекта, который хоть и отличался от полного штата, но хотя бы не представлял собой тех жалких 50 человек по нормам мирного времени, которых ему предоставили в самом начале. Теперь у него хотя бы было более спокойно на душе, когда он представлял себе длительный автономный вылет, а любой выход военного корабля априори можно было параноидально считать вылетом с непредсказуемой длительностью, и необходимость составления графика смен для техников и вахт на мостике. А уж тот факт, что прилетавший отец доктора Франклина, генерал Франклин, помимо систем обороны Вавилона поделился с барского плеча и боекомплектом для зарядных орудий фрегата, и вовсе неимоверно радовал капитана. Как и говорил, мужчина прибыл в выделенный для его фрегата док через 2 часа с момента вызова старшего помощника, и Эдвард Приндик уже ждал капитана, стоя у опущенной аппарели фрегата. Обменявшись приветствиями, офицеры прошли внутрь корабля и поднялись сразу в каюту капитана судна. «Итак, лейтенант», кивнув Приндику на второе кресло, «Шеридан сел сам, у нас с вами совершенно неожиданно появилась небольшая работа. Вы как, не против слегка проветрить голову?» «Только за, сэр. Вавилон 5 по сравнению с любой другой станцией или кораблем, это просто рай в космосе, и экипажу тут очень нравится, но однообразие удручает». «Да», с усмешкой закончил Джон. «Да, сэр, отлично. Рад, что мы с вами настолько похожи. Теперь к сути дела». Шеридан вынул из кармана кителя информационный кристалл, вставляя его в считывающее устройство. «В секторе 92 уже неоднократно фиксируются явления неопределенной природы. Свечение, гравитационные искажения». Джон отмахнулся. «Это все лирика. Согласно последним донесениям, там пропал транспортный корабль». Капитан пробежался по клавиатуре пальцами, выводя на экран сводку и данные по пропавшему судну. Классический тискан, сотни которых применялись земным содружеством во всех отраслях от перевозки удобрений или зерна до пассажирских рейсов между не сильно отдаленными друг от друга системами. В данном конкретном случае исчезнувший корабль вез на борту 30 гражданских, летевших с одной из колоний, и 300 тонн запчастей и расходников для бурового оборудования. Транспортник передал сигнал бедствия из указанного сектора, и его маяк полностью замолчал, словно никакого корабля и не было. «Думаете, недобитые пираты, сэр?» Приндик нахмурился, пробегая глазами строчки отсчета. «Маловероятно, все же вы постарались на славу», — покачал головой Джон. «Но лучше перебдить, как говорил мой дед». «Согласен», — кивнул старший помощник. «Кальвадос заправлен и полностью укомплектован боеприпасами и провиантом». «Отлично. На случай непредвиденного развития ситуации, 2 эскадрильи истребителей Вавилона 5 будут в состоянии готовности, но я думаю, это простая перестраховка». «Опять же», — кивнул Приндик, — «лучше перебдить, чем недобдить». «Именно». Некоторое время в каюте царила тишина. Эдвард Приндик внимательно изучал данные, предоставленные Шериданом, а капитан просто терпеливо сидел в своем кресле, в очередной раз обводя взглядом убранство своей каюты и ожидая, пока его старпом ознакомится с информацией и получит представление о вылете. Наконец, лейтенант удовлетворенно кивнул, закончив чтение и выпрямившись в своем кресле. Выдернув кристалл с данными наблюдений за сектором из терминала, Шеридан положил его обратно в карман и встал из-за стола. Следом поднялся и Приндик. Капитан пропустил помощника вперед, и офицеры направились из каюты на командный мостик фрегата. На мостике фрегата прототипа, как казалось Шеридану, добросовестно доказавшему за время выполнения миссии по очистке окружающих станцию секторов от пиратских банд свое право наименоваться полноценным фрегатом, царила спокойная рабочая обстановка. Стоило командиру судна появиться в дверях, как дежурный офицер тут же уведомил всех стандартной фразой «капитан на мостике», но Шеридан только кивнул, дав отмашку продолжать работать, и спокойно сел в капитанское кресло, окидывая взглядом деловито, без суеты, вернувшихся к своим делам членов команды. Даже несмотря на то, что повреждения, полученные кораблем в схватке с тем неизвестным инопланетным судном, были фактически поверхностными, техники Вавилона провели полное техническое обслуживание и ремонтные работы, устраняя все выявленные неисправности и отклонения от нормы в работе систем фрегата. И сейчас уже экипаж самого Кальвадоса проводил последние предполетные проверки, убеждаясь, что все положенные протоколы и последовательности команд выполняются так, как им положено. В бытность капитана Агамемнона Шеридан в такие моменты предпочитал просто молча сидеть на своем месте, не отвлекая и не мешая людям делать свое дело. Точно так же он поступал и сейчас. «Корабль готов к вылету», — доложил старший помощник, сверившись с информацией на терминале. «Позволите, капитан?» Приндик вопросительно повернулся к Шеридану, посмотрев затем в сторону пилотского кресла. «Конечно, старший помощник», — кивнул мужчина, связываясь с мостиком станции. «Идите. Вавилон-5, говорит фрегат земного содружества Кальвадос, мы готовы отчаливать. Прошу разрешения на вылет». «Вас поняли, Кальвадос», — ответил ему голос Ивановой, — «вылет разрешаем. Если вам требуется зона перехода, в расписании будет окно через 10 минут и 22 секунды». «Вас понял. Спасибо, командир», — улыбнулся капитан, — «но мы сами прыгнем, зона перехода не нужна». «Поняла. Удачи, капитан». «Спасибо». Шеридан отключил связь, кивнув вопросительно обернувшемуся в его сторону Приндику, уже деловито занявшему место первого пилота и подогнавшего элементы управления под свои личные понятия об удобстве. «Можем лететь, лейтенант». «Вас понял, капитан». Счастливо улыбнувшись, Эдвард повернулся вперед к обзорному окну мостика. Его пальцы уверенно вбивали нужные команды, временно передавая управление кораблем автоматики дока станции, сразу же начавшей выводить фрегаты с парковочного места. Шеридан понимающе хмыкнул, хоть Приндик и был его старшим помощником, де-юре и де-факто, командиром корабля большую часть времени, пока капитан был занят своими обязанностями на Вавилоне-5, душа у него явно больше лежала именно к пилотированию. Даже удивительно, как же он оказался на этой должности, и почему не пошел вместо этого в пилоты истребителей. Впрочем, Джон мысленно пожал плечами, возможно, все было связано с тем, что Кальвадос все же являлся прототипом, а в таких условиях нередко старались дублировать обязанности членов экипажа, чтобы сохранить максимальную живучесть и эффективность судна в любых условиях. В любом случае, если кто и был бы против такого положения дел, уж точно не Шеридан. Кальвадос неспешно покинул док Вавилона. Отойдя от станции на некоторое расстояние, фрегат отвернул в сторону, удаляясь от планеты и зоны перехода и выходя в более свободную область пространства. Приндик вопросительно обернулся на капитана и, получив утвердительный кивок, уверенно нажал несколько кнопок на подлокотнике пилотского кресла. Шеридану на мгновение показалось, что он всем телом почувствовал изменение режима работы силовой установки корабля, обычно представлявшей собой привычную и неощутимую легкую вибрацию, передаваемую по всем переборкам, а в следующий миг в космосе перед Кальвадосом ярко вспыхнула искра энергии, разворачивающаяся в воронку перехода в гиперпространство. Талон напряженно всматривался в показания сенсоров. Нарнский истребитель, конечно, не мог заменить полноценный корабль, но даже так, корабль класса Фрази был достаточно автономен и обладал запасом живучести, чтобы заниматься одиночным патрулированием. Но кто бы мог подумать, что казавшийся обычным вылет превратится в игру на выживание. В секторе, который Нарн должен был проверить, уже не первый раз обнаруживались подозрительные сигналы. Он был достаточно удален от любых нарнских колоний или объектов, да и вообще относился к юрисдикции земного содружества, поскольку примыкал к Вавилону-5, но все же, именно через его пространство проходило несколько транспортных маршрутов и режим Нарна был кровно заинтересован в их безопасности. Внезапный удар сотряс корпус тяжелого истребителя, заставив Талона закрутить головой в попытках увидеть противника хотя бы визуально, раз уж его было не видно на радаре. Неизвестный инопланетный корабль, достаточно большой, чтобы посоревноваться размерами с тяжелым крейсером, имел неправильную обтекаемую форму и явно обладал большим запасом маневренности. По крайней мере, пока что ему удавалось успешно избегать прямой видимости нарнского истребителя, держась вне зоны обзора пилота. В корабль Талона ударила череда голубых импульсов, явно из какого-то варианта энергетического импульсного оружия. Истребитель в очередной раз тряхнуло, а на дисплеях с тревожным звоном замерцали сигналы множественных неисправностей. Нарн тихо выругался, пытаясь хотя бы за счет мастерства пилотирования повернуть пока что сохраняющее управляемость судна носом к врагу и дать залп. Корабль тряхнуло еще раз, и пилот обреченно опустил руки. Удачное попадание полностью выбило ему управление и системы вооружения. Противник определенно уже сталкивался с кораблями Нарнов и знал, куда стоит бить. Но зачем? Его не уничтожили. Талон напряженно нахмурился. Его истребитель намеренно выводили из строя, но не взорвали с первого залпа, Хотя, видит Гэкван, они имели на то все возможности. Его хотят взять в плен. Откуда-то из недр корабля ударил голубой поток света, подтверждая предположение Нарна. Тяговый луч, поврежденный, не иначе как чудом не разваливающийся истребитель, дернулся в последний раз и его плавно повело к источнику притяжения, заставив Талона злобно ощериться. Покажитесь только в досягаемости его рук, он покажет, что такое Нарн в бешенстве. Нисф, истребитель Нарнов, говорит. Кальвадос, через дикие помехи поврежденного устройства связи пробился голос неизвестного мужчины. Мы помощь. А в следующее мгновение прямо перед неизвестным кораблем распахнулась воронка гиперпространственного перехода, из которой Талон никогда раньше не видел таких кораблей. Он был заметно меньше противника и чем-то отдаленно напоминал Нарну их собственные тяжелые крейсеры. Было что-то схожее в зализанных обводах корпуса, покрытого броневыми пластинами антрацитово-черного цвета, практически не отражавшего свет звезд, отчего могло показаться, что атакует просто пятно темноты. Инопланетный корабль сразу же выключил тяговый луч, коротким импульсом отбрасывая истребитель прочь в космос, и развернулся к новому противнику. Одному Гэквану известно, о чем думал капитан этого корабля, но неизвестные решили попробовать атаковать новую цель так же, как сделали это с нарнским истребителем. В корабль землян ударила череда голубых импульсов, выбивая целые снопы искры с пластин брони, но это определенно не наносило того ущерба, на который рассчитывали стрелявшие. Кальвадос лишь на мгновение словно бы замер в неуверенности, но уже в следующий миг, с удивительным проворством довернув нос в сторону врага, выстрелил в ответ. Талон только хмыкнул, с удовлетворенным удивлением наблюдая, как два плотных рубиново-алых луча ударили прямо в корпус врага, пробивая обшивку и прожигая огромные дыры вдоль судна. Бой закончился столь же стремительно, как и начался. Кальвадос сделал еще один залп из курсовых лучевых пушек, прошивая вражеский корабль насквозь в районе кормы и, как полагал Нарн, выбивая его двигательную установку. В ответ земное судно получило более мощный и сконцентрированный залп куда-то в середину корпуса, где угадывались дополнительные оружейные точки, что явно нанесло некоторый урон, по крайней мере, насколько видел Талон со своей позицией. Но капитану Кальвадоса надоели игры, от черного корабля отделился рой светящихся точек, в котором Нарн опознал ракетный залп, а затем снова ударили два рубиновых луча. Мужчине пришлось даже закрыть глаза руками, настолько яркой была вспышка взрыва, не сглаживаемая неработающей сейчас автоматикой истребителя. Уже потом, проморгавшись, он сумел как-то восстановить в голове картину произошедшего. Залп ракет ударил точно в пробитые лучевым оружием дыры в обшивке, и к такому урону вражеский корабль готов явно не был. Взрыв внутри корпуса буквально оторвал заднюю часть корабля противника, разметав обломки по окружающему пространству. Возможно, большая часть экипажа была еще жива, но противником корабль быть перестал, в этом Нарн был уверен на все 100%. Неизвестный тяжелый истребитель Нарнов, снова раздался голос из динамиков корабля Талака, вы там еще живы, ДКХМ, Нарн с трудом дотянулся до пульта управления, надеясь, что передатчик еще достаточно работоспособен для ответа, да, корабль очень сильно поврежден, но пока держится, отлично, подождите несколько минут, мы подберем вас, спасибо. Отправляясь на проверку, Шеридан не подозревал, что правда о событиях в секторе 92 окажется настолько неоднозначной, хотя, спроси кто капитана, он выразился бы несколько иначе. Очередной, мать его, инопланетный вид, вышедший в космос и считающий себя вправе просто так атаковать первые встречные корабли. И, если в случае с истребителем Нарнов у Джона еще могли быть какие-то вопросы или сомнения, все же он не видел начала драмы, а успел только на самый ее финал, то уж залп корабля по Кальвадосу, который тот совершил в следующую же секунду, стоило только фрегату выйти из вырожденного космоса. Именно поэтому приказ на ответный огонь капитан отдал безо всяких раздумий, разве что, смягчив его, дав указание не бить на поражение. Все же, в первую очередь ему было необходимо понять, что тут происходит, и кто его новые знакомые. Впервые за прошедший год Шеридан почувствовал себя снова живым, словно бы вернувшись назад на Агамемнон, и он почувствовал себя еще более живым и довольным, увидев своими глазами, на что способен его новый корабль. Возможности фрегата, особенно с поправкой на его официальный класс и габариты, впечатляли до глубины души. Шеридан даже задумался, что, будь у Земли сотня таких кораблей во время войны с Минбаром, Некоторые события могли бы пойти по несколько иному пути. Неизвестный тяжелый истребитель Нарнов, убедившись, что подбитый вражеский корабль больше не представляет угрозы, капитан нажал несколько кнопок на подлокотнике кресла, снова выходя на связь с несчастным истребителем, плачевное состояние которого можно было увидеть даже без сканирования, чисто визуально. «Вы там еще живы, ДКХМ», голос Нарна был хриплым, усталым, а передачу почти забивали помехи, но он определенно пока был жив. «Да, корабль очень сильно поврежден, но пока держится. Отлично, подождите несколько минут, мы подберем вас. Спасибо. Отправьте пару дронов к истребителю», повернулся капитан к одному из диспетчеров на мостике, который, как он помнил из документации, отвечал, как раз, за малые беспилотные устройства. Пусть аккуратно доставит его к нам на борт. Если получится отсоединить отдельно кокпит, тащите только его, не хватало нам еще, чтобы что-то взорвалось у нас в заднем кармане. «Я вас поняла, капитан», — кивнула молодая женщина, повернувшись к пульту и принявшись колдовать над управлением. «Что с кораблем противника?» Повернулся мужчина в другую сторону. «Система жизнеобеспечения действует, насколько я вижу». Но наша атака перебила им энергетические магистрали от главного реактора. Чудом не подорвали. Сколько еще протянут? Если не сделают что-то неожиданное, часа три, возможно, четыре. Отлично. Подождут. Если будут изменения, сообщите мне сразу же. Есть, сэр. В следующий миг за инопланетным кораблем вспыхнула искра энергии, сигнализируя об открытии воронки. А еще через 3 секунды из гиперпространства неспешно выплыл ностальгически узнаваемый Шериданом Агамемнон. «Агамемнон, сэр», удивленно повернулся к капитану Эдвард Приндик. «Кажется, кому-то на Вавилоне стало скучно, а у кого-то», мужчина ухмыльнулся, «слишком трепетное отношение к безопасности своего начальника». «Капитан Шеридан», раздался голос из динамиков, «вижу, мы несколько опоздали, но генерал Хейк попросил нас заскочить по пути в ваш сектор, убедиться, что все прошло гладко. Мы справились и сами», — улыбнулся мужчина, разглядывая свой бывший корабль, «но все равно рад вас видеть. Нужно заняться кора, капитан». На корабле противника резкий скачок энергии. Перебил Шеридана один из членов экипажа. «Что? Черт!» Яркая вспышка ощутимо резанула по глазам, заставляя людей на мостике поморщиться. Поняв, что их явно собираются брать в плен, хозяева неизвестного судна решили не сдаваться просто так и подорвали какое-то устройство самоуничтожения, а скорее всего, просто вывели реактор в закритический режим работы, как делали практически все расы при необходимости гарантированно уничтожить корабль. К счастью, и Агамемнон, и Кальвадос находились достаточно далеко, чтобы не получить серьезных повреждений, хотя обломки инопланетного корабля все же ощутимо сотрясли корпусы обоих судов. Шеридан раздраженно цыкнул зубом, хоть они и спасли нарнского пилота, с уничтожением корабля у них так и не было никакой информации, кем были неизвестные инопланетяне, и что именно они забыли вблизи Вавилона 5, и зачем им чужие корабли. Глава 41. Корованы, тем, кто ждал 2 года. Интерлюдия. Серый совет, правящий орган Минбарской Федерации, о составе и истинных целях и возможностях которого до конца не знали даже сами минбарцы. 9 представителей их вида, впервые избранных самим Валином, который его и учредил, 3 из касты воинов, 3 из касты жрецов и 3 из касты рабочих. После первого созыва совета состав менялся не единожды, кто-то уходил на покой, другие умирали от болезни или во время войн, но всегда соблюдалось основополагающее правило – баланс превыше всего. Делин глубоко вздохнула, еще больше выпрямляя спину и, стараясь сохранять уверенное и сосредоточенное лицо, сошла с трапа своего корабля. По давней традиции, берущей свои корни еще во время прошлой войны с тенями, Серый Совет никогда не собирался дважды в одном и том же месте, а тот факт, что для собрания и проживания правители Минбара использовали один из крейсеров «Шарлин», множество которых курсировало по бескрайним просторам космоса, делал следование этой традиции куда проще. Окинув док Валента взглядом, Минбарка тряхнула головой и размеренным шагом направилась к залу совета. Ее уже ожидали, залитый непроглядным мраком зал, казавшийся оттого безграничным, и круг из 9 пятен света, в каждом из которых стояла по молчаливой фигуре в серых балахонах с глубоко надвинутыми на лицо капюшонами. Делин не единожды была здесь, и простой послушницей, сопровождая Дукхата в качестве его ученицы и ставленницы, и полноправным членом Серого Совета, помогая направлять свой народ к светлому будущему. И вот теперь, когда она стала гибридом Минбарки и человеческой женщины, когда она пожертвовала всем ради исполнения высшего предназначения, они хотят избавиться от нее. В душе женщины всколыхнулась глухая обида, приправленная нотками злости и непонимания. В течение 20 циклов я была с вами, Минбарка обвела совет взглядом, выходя в центр круга, место, предназначенное для выступающего члена или приглашенного, как в ее случае, Минбарца, многих из вас я называла друзьями. А теперь вы все отвергли меня, вы знаете меня, знаете мою преданность нашей миссии перед лицом грядущей великой войны. В голосе Дилин явственно чувствовались боль и непонимание. Ради общего блага я пожертвовала всем, всем, что у меня есть, всем, что я есть. Разве сейчас время для мелких разногласий? Женщина говорила, поворачиваясь от одного члена совета к другому, пытаясь увидеть эмоции на лицах, скрытых капюшонами, понять, что движет бывшими коллегами. Мы должны быть едины, иначе нас уничтожат. Не допустите, чтобы моя жертва была напрасна, позвольте мне завершить начатое. Во имя будущего нашего народа, позвольте мне вернуться на Вавилон 5. Я буду счастлив, раздался голос советника за спиной Дилин, смутно знакомый голос неизвестного ей Минбарца, судя по всему, как раз и являвшегося ее сменщиком, если ты останешься с людьми, Дилин. Значит, именно ты занял мое место, Минбарка повернулась на голос. Я тебя не знаю. Знаешь, Дилин, фигура подняла руки, медленно откидывая капюшон и открывая глазам женщины и в самом деле знакомое лицо, лицо Шайалита Неруна. Нерун, удивленно вскинула брови женщина. Я не понимаю. Дилин резко обернулась к остальному совету. Он же из касты воинов. Что здесь происходит? Что вы делаете? Когда Валин впервые собрал серый совет, он призвал по 3 члена из каждой касты. Из каждой. И, если вы не желаете больше видеть меня среди вас, меня должен заменить жрец. 4-й воин нарушает равновесие. Быть может, это и хорошо, с усмешкой ответил Нерун. В конце концов, именно мы всегда гибнем, защищая Минбар. Мы сражались в войне с землянами. И мы будем сражаться с новым врагом, когда он появится. Совет изолирован от народа. Совет всегда думает о высших целях, о предназначении. Тогда как? Неправда. Совет не. Неправда, скривился Минбарец. Воины не должны диктовать путь народа. А почему бы и нет? Когда меня ввели в совет, я с огромным удивлением, на лице Неруна явственно читался гнев и отвращение. Узнал, какой была истинная причина нашей позорной капитуляции. Никто из касты воинов не знал этого. И я уверяю тебя, Дилин, уверяю. Если бы нам сказали правду тогда, мы бы не остановились. Ты не понимаешь. А сейчас, перебил женщину воин, я вижу только, как Минбар и весь наш народ катится во тьму. Мы смиренно приняли приказ совета тогда, ушли от планеты людей, хотя были всего в шаге от полной победы. Но ведь это не все, Дилин, не все, женщина нахмурилась. Не все, Нерун кивнул. На Минбар напали, совсем недавно, напали на касту воинов, уничтожив до основания всю нашу колонию на Шалекта. А что сделал совет? Ничего. Почти выплюнул эти слова Минбарец, с кривой ухмылкой окинув взглядом продолжавших молчать советников. Мы утерлись, как будто, так и было нужно. Это было трагическое стечение. Мы все читали твой отчет, Дилин. Тебе самой это не кажется не смешной шуткой? Или после твоего превращения, советник обвел женщину рукой, твой ум стал тебе отказывать? Если вы вызвали меня сюда только для того, чтобы оскорблять, я, лицо Дилин превратилось в застывшую маску, и только в глубине глаз можно было прочитать истинные эмоции женщины, тоску и горестное непонимание происходящего. Ты же даже не Минбарка, ты, позор нашей расы, а вера в то, что ты выполняешь какое-то великое предназначение, это смешно, но даже от тебя может быть толк. Минбар, больше не твой дом, отрицающим жестом резко взмахнул затянутой в перчатку рукой Нерун. Так что давай, наводи мосты, лети на свой Вавилон 5, и никогда оттуда не возвращайся. В зале совета воцарилась тишина. 8 фигур, стоявшие вокруг женщины, так и не проронили ни слова за время обличительной и гневной речи Неруна. Дилин почувствовала, как что-то внутри нее словно оборвалось. Слова члена касты воинов ранили в самое сердце, но еще больнее ранило равнодушие всех остальных, даже оставшихся 2 жрецов, все еще состоявших в сером совете. 9 лучей света с гулким звуком погасли, оставляя Минбарку стоять одну, словно бы в бескрайней пустоте, словно бы в крошечном кусочке вселенной, сжавшейся сейчас до небольшого пятна света под ее ногами. Потратив некоторое время на то, чтобы привести мысли в порядок и успокоиться, Делин, на мгновение позволив себе устало сгорбиться, опустив плечи, направилась к выходу из зала Серого Совета. Она не знала, увидит ли это место еще когда-нибудь. Она впервые даже не знала, что принесет ей путь, который она выбрала со всей самоотверженностью. Но женщина точно знала одно: она будет следовать выбранному пути точно так же, как делала это раньше. Пусть Сатэ Делин больше не существовала, ведь отныне она не является одной из девяти, но даже просто посол Делин способна приносить пользу будущему. Никто ведь не обещал ей, что будет легко. Вас сложно застать на месте, капитан. Генерал Хейк, удивленный Шеридан вскочил с кресла, едва увидев вошедшего старшего офицера, вытягиваясь по стойке смирно. Вольно, капитан, отмахнулся мужчина. Это не официальный визит. Как прошел ваш вылет? Надеюсь, отправив Агамемнон составить вам компанию, я не испортил веселье? Нет, сэр, улыбнулся Джон, приглашая гостя тоже сесть, но я, откровенно говоря, несколько удивлен, откуда мой старый корабль вообще тут взялся. Я даже хотел подняться на борт по старой памяти, так сказать, но они улетели сразу же, как помогли собрать обломки того корабля и проводили нас до станции. Им есть чем заняться, генерал покачал головой. Уже спасибо за то, что они по доброте душевной подвезли меня до Вавилона 5. Хейк со значением посмотрел на Шеридана, вынимая из кармана небольшое устройство, в котором капитан с удивлением опознал военный широкополосный постановщик помех, обычно применяющийся для временного вывода из строя прослушивающей аппаратуры в ограниченной области пространства. «Глушилка, сэр», — удивленно вскинулся капитан. «Никогда нельзя быть на все 100% уверенным, но теперь мы можем быть более спокойны и сможем поговорить». Наконец-то, тут же изменился в лице капитан, вставая на ноги. «Самое время, чтоб кто-нибудь прилетел давать мне ценные указания, когда я услышал о вашем неофициальном визите. Черт побери!» Шеридан всплеснул руками. «Я тут полгода сижу, как в болоте, отвык от начальства. Простите, капитан», — вздохнул генерал Хейк, «но после смерти президента Сантьяго и на земле был тот еще бардак. Что вам удалось узнать? Все же, президент посещал Вавилон последним. Тут предателей нет, сэр», — с твердой уверенностью покачал головой Джон. «Мне неприятно шпионить за своими подчиненными, но для всех их произошедшее тогда было шоком. Я уверен, что до остального». Шеридан на мгновение задумался. «Насколько мне удалось узнать, из необычного было, разве что, то, что президент встречался с одним из послов, с лордом Баалом, послом империи Гаулдов. Да, я знаю», — покивал генерал. «Насколько нам известно, Сантьяго принял это решение неожиданно. Вряд ли тут были какие-то далеко идущие планы. Хотя, всегда есть место для ошибки. Ну, он достаточно неоднозначный чело разумный», — поправился капитан. «Никогда нельзя с уверенностью сказать, что и с какой целью лорд Баал сделает в следующий момент. В конце концов, у нас есть Кальвадос, построенный только благодаря его хаэм-прихоти. Ваш фрегат, да. Кстати, очень хорошо, что он остался в вашем распоряжении. Мне удалось поспособствовать, чтобы ваши рапорты в командовании флота попали в нужные руки. Сэр, вот теперь Джон удивился по-настоящему. Вы не шпион, капитан. Вы скорее...» Мужчина встал со своего кресла, подходя к кухонному уголку и наливая немного сока в один из стаканов. «Сэр в мышеловке. Сантьяго отлично понимал, что эта станция важна, очень важна, и иметь в своем распоряжении боевой корабль, о котором и знают-то немногие, дорогого стоит. Президент знал, что, случись с ним что-то непредвиденное, его преемник Кларк скорее предпочтет поставить на место командира какого-нибудь солдафона, думающего главным калибром крейсера, а не головой». «Спасибо за лестную характеристику, генерал», — усмехнулся Шеридан. «Вы, конечно же, не такой», — примирительно выставил руки Хейк, улыбаясь в ответ, «но вас легко можно за такого принять. Если Кларк и его клика посчитают вас неопасным, вас и Вавилон 5 оставит в покое или, по крайней мере, не будут столь тщательно контролировать. И что это даст? Те из нас», — Хейк посерьезнел, явно переходя к сути беседы, — «кто умеет думать, не верит, что смерть Сантьяго была несчастным случаем». «Да», — напряженно отозвался Джон. «В последнее время, получив доступ к данным о том дне, я сам начал задумываться, что что-то не так. Если Сантьяго убили, мы имеем дело не просто с убийством, это государственный переворот. И да и нет, могла существовать влиятельная группа, имеющая связи в совершенно различных ведомствах, разведка, военные, радикал-патриоты, но музыку заказывали явно не они. Пси-корпус, Шеридан вскинул брови. Возможно, телепаты давно и качественно вызывают подозрения, каждый раз, тем не менее, оставаясь не при делах. Только вот, доказательств нет, а мы вынуждены действовать с крайней осторожностью. Если поспешить, нас обнаружат и устранят угрозу. А Вавилон 5, Джон задумчиво погладил подбородок, всегда был в стороне, но, именно из-за нашей удаленности, у нас есть ресурсы для собственного расследования, именно. И, раз уж вы, тупой солдафон, за вами не станут столь пристально приглядывать. Шеридан задумался. Он не врал генералу, смерть президента и в самом деле выглядела очень подозрительно, и это отмечали вообще все, кто хотя бы старался смотреть чуть дальше выпусков новостей и газетных статей. Но само предложение Хига, то, ради чего он прибыл на станцию, чтобы он не решил сейчас, ему придется нести на себе принятое решение до конца жизни. Джон прекрасно понимал, что его команда, Иванова, Гарибальди, Франклин, многие другие служащие на станции, скорее всего с огромным желанием пойдут следом за ним. А это сразу делало ставку в идущей игре до неприятного большой. «Почему я? Я ведь могу донести на вас, стоит вам только выйти в коридор, генерал». «Вряд ли», — Хейк покачал головой. «Из послужного списка солдата можно понять многое о том, что это за человек, если внимательно читать, разумеется. И у вас есть важный и серьезный недостаток, вы патриот своего государства». «Государство», — подчеркнул мужчина, — «а не конкретного человека у власти. Это трудный выбор. Еще какой, в любом случае». Мы не можем позволить себе и дальше бездействовать. Через полчаса вылетает мой рейс на землю, генерал отставил стакан с недопитым соком. Я постараюсь передать вам всю добытую до этого момента информацию, все мельчайшие слухи, нестыковки в показаниях. Словом, все, что у меня есть. И, если мы хотим восстановить на земле власть закона, ваша помощь мне бы не помешала. Я, на лице командира Вавилона отразилась напряженная работа мысли, попытка взвесить все за и против, пока, наконец, он не принял решение. «Я с вами, генерал. Я очень надеюсь, что это не станет последним решением в моей жизни и карьере, но, я с вами». Хейк со всей серьезностью кивнул, возвращаясь в кресло. Времени было не так много, а обсудить требовалось наоборот очень и очень многое. А ведь потом Шеридану еще предстоял куда более сложный и важный разговор со своими подчиненными. И оставалось только надеяться, что он не встретит конец этого долгого дня в камере или перед расстрельной командой. Лорд Баал, выглядящий сильно обеспокоенным и чрезвычайно серьезным, посол Гекар стоял на пороге моей каюты. Посол, слегка склонив голову в приветствии, впускаю Нарна внутрь. Чем я могу вам помочь? Помочь, вздохнул Нарн. Хотел бы я, чтобы хоть кто-то помог мне и моему народу. Хаэм, простите, лорд Баал, Гекар встряхнулся, собираясь с мыслями. Прошу простить меня за столь бесцеремонный визит, без предупреждения, но, вы не помешали. Прошу, посол, проходите. Чаю, чего-то покрепче. Нет, Нарн покачал головой, мне еще предстоит несколько встреч, а потом очередная беседа с моим правительством. Нужна трезвая голова, понимаю. Итак, предлагаю Нарну сесть в кресло, сам располагаясь на диване напротив. Гекар сел на самый край мебели, погруженный в себя и явно размышляющий о чем-то, находящемся за пределами этой каюты. Наконец, секунд 20 спустя, мужчина поднял на меня мрачный взгляд, глубоко вздохнул и, собравшись с мыслями, все же начал говорить. «Лорд Баал, как вы знаете, как все знают, режим Нарна в настоящий момент находится в состоянии войны с Республикой Центавра. Я не буду оправдывать свою сторону или обличать врага, я трезво оцениваю ситуацию и прекрасно понимаю, что корни нынешней ситуации лежат куда глубже и дальше в прошлом, чем хотелось бы, и правых и виноватых найти уже не столь легко. Я не перебивал, давая послу возможность выговориться и нормально подвести беседу к сути. А суть, как я подозревал, и репликаторы были со мной согласны, выдавая 78,491% вероятности, будет касаться просьбы о помощи. Я был более, чем уверен, что точно с таким же вопросом он придет, или уже ходил, к Шеридану и, как минимум, к Делин, но ничего глобально полезного от этого не получит. Несколько часов назад, продолжил Нарн, я получил отчет от правительства. Съемку сервисного буяна одной из наших колоний, Гекар вынул из кармана информационный кристалл, по крайней мере, то, что он успел записать, пока не был уничтожен центаврианами. Если хотите, можете взглянуть. Приняв у посла кристалл, вставляю его в терминал, запуская запись. Энда, небольшая колония нарнов в отдаленной системе на самой границе их пространства. Обычная цель для первых жертв войны. Несколько десятков тысяч населения на планете, пограничный форпост на орбите с парой крейсеров, вот и все присутствие. Это даже нельзя было назвать военной базой, скорее, грузовым перевалочным пунктом с охраной от пиратов. Именно туда прилетели центавриане, два тяжелых крейсера «Ворчан» с авиакрылом и сопровождением. Камера на буе успела заснять весь бой целиком, находясь достаточно далеко от основного места действия, но это только добавляло трагичности картине. Крейсеры, выйдя из гиперпространства, сразу же отработали из главных калибров, почти выводя из строя только начавшие разворачиваться в их сторону корабли нарнов. А дальше началась свалка. На записи было видно, что нарны сопротивлялись отчаянно, но удача и превосходство было явно не на их стороне, тем более, что, едва поняв, что дело пахнет керосином, на колонию передали сигнал об эвакуации, и корабли гарнизона были вынуждены больше заботиться о прикрытии гражданских, покидающих систему, чем о собственном бое. В сражении погибло 5000 нарнов, дождавшись, пока изображение на экране погаснет, прокомментировал Гекар. Напали без предупреждения, хотя вы сами слышали обещание посла Моллари не нападать на гражданские цели. Капитан второго крейсера мог уйти, успел бы, но он был просто вынужден остаться и прикрывать своим кораблем уходящий транспортник с жителями планеты. Вы же видели, лорд Баал? Видел, задумчиво киваю. Если бы там не были два этих корабля, вздохнул посол, они бы спокойно уничтожили всю колонию, со всем ее населением, женщин, детей, стариков, и, словно бы этого было мало, Моллари заявил, что его правительство не нарушало обещаний. Он обвинил нас в сознательном использовании гражданских для прикрытия военных судов. То есть, Гекар ткнул пальцем в экран, крейсер не закрывал собой транспортник с жителями. Это он прятался за ним от огня центавриан, использовал в качестве живого щита. Во время любых войн правду найти всегда трудно, задумчиво перевожу взгляд с Нарна на кристалл в терминале и обратно. Но некоторые вещи все же очевидны. Вы мне верите? Вы привели убедительные доказательства. На самом деле, при должном умении, нарнам ничего бы не стоило подделать даже такую запись, выставив себя белыми и пушистыми, а центавриан – сливками мирового зла. Но тут было два важных момента. Во-первых, я прекрасно знал, что из себя на самом деле представляют ландомоллари и центавриане в целом, а также, каковы истинные предпосылки и причины этого конфликта. А во-вторых, запись была подлинной. Репликаторы, проанализировав содержимое кристалла, могли быть в этом уверены на 98,3424%. Центавриане действительно атаковали колонию и пытались расстрелять гражданский транспорт, пытающийся покинуть систему. Ну, по крайней мере, официально этот корабль был пассажирским. Я благодарю вас, лорд Баал, с облегчением выдохнул посол. Но, я полагаю, это не все. Да, вы правы, Нарн кивнул. И это самая сложная часть разговора. Я уже беседовал с капитаном Шериданом, а после вас, пойду к послу Делин. Как бы больно ни было говорить об этом, Гекар повесил голову, какую бы цену ни пришлось платить после, но я не могу смотреть на то, что происходит с моим народом. Я пришел просить помощи. Будьте осторожнее со своими словами, посол, качаю головой, серьезно глядя прямо в глаза Гекара. Некоторая плата может оказаться хуже изначальной беды. Я, вы не поможете? Приход Гекара ко мне не был неожиданным. Скорее, было удивительно, что с прямой просьбой о помощи он обратился только теперь. Видимо, и он, и его правительство все же осознали, что за центаврианами кто-то стоит, а значит, победить самостоятельно будет практически невозможно. И просьба Нарна приводила меня к важному вопросу. Вмешиваться ли мне в происходящее? Посол Гекар, насколько я разбираюсь в разумных, и насколько я успел узнать капитана Шеридана, Делинны и других послов, никто не будет воевать за вас. К тому же, они ограничены своими полномочиями, и будут вынуждены обратиться к правительствам за указаниями. Вы же понимаете, что, фактически, просите другие государства вступить в вашу войну. Да, но у меня нет иного выхода. Иначе, Вы же видели, лорд Баал. Я так понимаю, вы созвали совет? Созвал, кивнул Нарн, но я не думаю, что это на что-то повлияет. Ланда, как всегда, будет. В общем, посол вздохнул, разводя руками, как всегда. Империя Гаулдов не будет воевать на вашей стороне, качаю головой, приняв решение. Но это не означает, что нам нравится происходящее. Гражданское население, с обеих сторон, не должно вовлекаться в конфликт и служить живым щитом или разменной монетой в битвах. Что вы предлагаете? В глазах посла забрезжил свет надежды, хотя он пока что не до конца понимал, о чем именно я говорю. А понимал ли я сам? С одной стороны, я действительно не видел никаких резонов вмешиваться в конфликт, тем более, что это практически со стопроцентной вероятностью означало конфронтацию с тенями и, пусть и с несколько меньшей вероятностью, с варландцами. Все же, Кош был достаточно прямолинеен, требуя моего невмешательства в их игру. А тени? Тени были тенями, и было совершенно несложно предсказать их реакцию на мое участие в событиях. С другой стороны, я же жаловался на то, что мне скучно, да. Ну, вот и развлечение подвезли. Полное заявление я сделаю на совете, но уже сейчас могу сказать, что у вас уменьшится головной боль с защитой гражданского населения. Глаза Нарна расширились, он явно все еще не понимал, что именно я собираюсь сделать, но где-то в глубине души осознание все же пыталось до него достучаться. Ну и он впервые не был послан нафиг собеседником. Чуть позже он определенно задумается, чего же ему в конечном итоге будет стоить моя помощь. Все же, Гекар не был глупцом, и он слишком часто обжигался на доверии к окружающим. Но это будет позже, сейчас Нарн был слишком обеспокоен последним сражением. Интерлюдия. И почему Ивановой с каждой минутой все больше казалось, что поручение капитана встретить делегацию расы Лумати, прилетающую на Вавилон 5 с миссией первого официального контакта и потенциальной возможности заключения взаимовыгодного договора о сотрудничестве, попахивает чем-то очень и очень неприятным. Казалось бы, это обычная работа для персонала дипломатической станции, правда? А Вавилон – определенно дипломатическая станция, предназначенная для приема дипломатов. Да, только вот, в прошлый раз, когда на станции появился новый посол, это был лорд Баал. Тот самый лорд Баал, который, пусть и оставался в подчеркнуто вежливых и воспитанных рамках на протяжении всего времени своего присутствия, в выгодную сторону отличаясь от подавляющего большинства других делегатов, тем не менее, с настойчивой уверенностью делал мозги всем окружающим. Порой Сьюзан даже казалось, что тот получал от процесса особенное извращенное удовольствие, словно бы специально подстраивая соответствующие ситуации даже в те моменты, в которых для них не было никаких предпосылок.